В оцепенении, хотя у него рябило в глазах, стоял кнехт, задрав голову, глядя полным ужаса и все-таки ненасытным взглядом в изменившееся, околдованное небо, не веря глазам своим и все же нисколько не сомневаясь в оправданности своего страха. Как все, кому предстало это ночное зрелище, он думал, что видит, как шатаются, срываются с места и падают те самые звезды, что были так хорошо знакомы ему, и ожидал, что скоро увидит небесную твердь, и если ее дотоле не поглотит земля, опустошенной и черной. Затем, правда, он понял то, что не способны были понять другие, что знакомые звезды были и тут, и там, и везде еще на месте, что звездопад неистовствовал не среди старых знакомых звезд, а в пространстве между землей и небом, и что эти падающие или кем-то брошенные новые, так быстро появлявшиеся и так быстро исчезавшие светила, пылали огнем несколько иного цвета, чем старые, настоящие звезды. Это утешило его и помогло ему прийти в себя, но даже если в воздухе и вихрились новые, приходящие, другие звезды, все равно это было ужасно и скверно. Все равно это была беда и неурядица. Все равно это исторгало из пересохшего горла кнехта глубокие вздохи. Он огляделся, прислушался, чтобы узнать, одному ли ему предстала эта призрачная картина, или ее видели и другие. Вскоре он услышал со стороны других хижин стоны, визг, крики ужаса. Другие тоже видели это и кричали об этом, и тревожили тех, кто ни о чем не подозревал или спал. Страх и паника должны были вот-вот охватить всю деревню. Глубоко вздохнув, кнехт принял удар. Его в первую очередь касалась эта беда, его, кудесника, его, который в известной мере отвечал за порядок в небе и воздухе. До сих пор он всегда заранее распознавал или чувствовал великие катастрофы, наводнения, град, большие бури. Он предупреждал и предостерегал родоначальницы и старейшин, предотвращал худшее, ограждал своей отвагой и своей близостью к высшим силам деревню от отчаяния. Почему он на этот раз ничего не знал наперед и не уладил? Почему никому не сказал ни слова о темном, предостерегающем предчувствии, которое у него, конечно, было? Он приподнял циновку, прикрывавшую вход в хижину, и тихо окликнул по имени жену. Она подошла, держа у груди младшего ребенка. Он взял у нее младенца, положил его на солому, взял руку Ады, приложил палец к губам, призывая к молчанию, вывел ее из хижины и увидел, как ее терпеливо спокойное лицо сразу исказилось страхом и ужасом. «Пусть дети спят. Не надо им видеть это, слышишь?» — прошептал он горячо. «Не смей никого из них выпускать, Туру тоже. И сама оставайся в хижине». Он помедлил, не зная, до какой степени следует ему быть откровенным, выдавать свои мысли, а потом твердо прибавил: «С тобой и с детьми ничего не случится». Она сразу поверила ему, хотя и теперь душа и лицо ее еще не оправились от испуга. «Что это такое?» — спросила она, снова устремив взгляд мимо него в небо. «Это очень плохо?» «Это плохо», — сказал он мягко. «Думаю даже, что очень плохо. Но это не касается тебя и детей. Оставайся в хижине, закрепи хорошенько циновку. Мне надо пойти поговорить с людьми. Ступай в хижину, Ада». Он подтолкнул ее туда, тщательно закрыл вход циновкой, сделал еще несколько вздохов, стоя лицом к продолжавшемуся звездному ливню. Затем опустил голову, еще раз тяжело вздохнул и быстро пошел сквозь ночь вглубь деревни к хижине прародительницы.